Глава сороковая. Машина плавно заезжает во двор, колеса мягко хрустят по гравию. Едва движение прекращается, голова Джана на моем плече тут же вздрагивает. Он просыпается мгновенно, без промежуточных стадий, резко и плотно, будто его мозг по-настоящему не отключался, а лишь ждал этого сигнала. Он выпрямляется, проводит ладонью по лицу, смахивая остатки сна. Его глаза еще мутные, но в них уже появляется привычная собранность. Выходим из машины. Воздух пахнет вечерней прохладой и мокрый после полива землей. Мой взгляд падает на беседку в глубине сада. Время снова замирает. В беседке сидит Регина, прижав к себе Арину. И Арслан. Он здесь, живой, целый. Он сидит напротив них, наклонившись вперед. Локти на коленях. Смотрит на дочь таким голодным, таким пронзительным взглядом, словно боится моргнуть и обнаружить, что это сон. Мое сердце делает громкий неправильный удар где-то в горле. Несмотря на всю боль, предательство и обиды, Джан и Арслан снова стали единым целым перед лицом общей беды. Во мне вспыхивает горячая, безумная волна благодарности к этим мужчинам, которых я недавно осуждала. Я перевожу вопросительный, полный недосказанности взгляд на Джана. «Как? Почему? Что это было?» — хочется спросить, однако я лишь сжимаю губы. Спрашивать сейчас — все равно, что тыкать палкой в только что затянувшуюся рану. Сначала надо остановить кровь. Сначала надо просто дать им понять, что они дома, что можно дышать. Дима, почувствовав напряженность момента, хлопает Джана по плечу. «Ладно, я поехал. Дела. Вы держитесь». «Зашел бы?» «Нет, дела. Я тоже дочь хочу увидеть». На его слова Джан лишь усмехается. А это значит, что он в курсе, что у моего брата есть ребенок. Когда они успели так сблизиться? Дима уезжает. Охранники не подходят, но жестом дают понять, что рады видеть. Мы медленно идем к дому. Джан задерживается на шаг, его взгляд скользит по беседке, по фигуре Арслана. Я ловлю в его глазах не гнев, не триумф, а тяжелое братское понимание. Они прошли через один ад. Это навсегда свяжет их, даже если потом дороги разойдутся. Входим в прохладную прихожую. И вот она, точка, где мой шаткий внутренний мир окончательно переворачивается. Айджан сидит в гостиной на огромном диване, уткнувшись в планшет, полностью поглощенная мультиком. Она еще не видит нас. Джан останавливается на пороге. Он смотрит на дочь, которую не видел так долго. Все его маски — усталого воина, хладнокровного стратега, сурового мужчины — разом осыпаются. Выражение его лица становится таким мягким, там бесконечная щемящая нежность. Он делает неуверенный шаг вперед. «Айджан». Его голос срывается, звучит тихо и хрипло. Дочь отрывает взгляд от экрана. Ее большие глаза смотрят на него секунду без понимания, а потом... Потом в них вспыхивает звезда. Ее брови взлетают на лоб, ротик распахивается в беззвучном счастливом «О», и она, как маленький пушистый торнадо, срывается с дивана. «Папа!» — звонкий пронзительный крик, полный безоговорочной детской веры и радости, разрезает тишину дома. Она не бежит, она летит через всю комнату и буквально впрыгивает в его распахнутые объятия. Джан ловит дочь, прижимает к себе так сильно, будто желает вдавить в самое сердце. Он закрывает глаза, его лицо зарывается в ее шею и волосы. Его плечи, выдержавшие столько испытаний, сейчас мелко-мелко дрожат. Он не плачет, он просто застыл в этом объятии, впитывая ее запах, тепло и ее существование, как единственное доказательство того, что все это было не зря. Гляжу на них, и по лицу ручьями текут слезы. Но я почти не замечаю их. Сейчас во мне нет ни капли сомнения, ни грамма прошлой обиды. Я готова простить ему абсолютно все. Ради вот этого тихого, сокрушительного счастья в его глазах, когда он, наконец, поднимает голову и смотрит на меня через голову нашей дочери. В его взгляде бесконечная благодарность. Они еще несколько минут сидят вдвоем на диване. Айджан, будто боясь, что он снова исчезнет, вцепилась в его руку. Ком в горле не исчезает. Наконец я нахожу в себе силы нарушить это хрупкое затишье. «Ты голоден? Приготовить тебе что-нибудь?» Джан качает головой. «Нет, спасибо. Я дико устал. Хочу просто принять душ». Он снова наклоняется, целует Айджан в макушку. «Я скоро, зайка», — шепчет он ей. Дочь отпускает его, уставшая от переполнивших ее эмоций. Бывший муж поднимается по лестнице. Я машинально жду, что он повернет в сторону нашей с Айджан спальни, но он проходит мимо и еще дальше, останавливается у двери в ту самую комнату, заглядывать в которую у меня не было ни сил, ни желания, и исчезает за дверью. Меня гложет любопытство, смешанное с тревогой. Я поднимаюсь следом, прохожу по коридору и останавливаюсь на пороге. Комната не заброшена, в шкафу висит его одежда. Аккуратно, как будто он ушел только вчера. Он рассчитывал вернуться. Из-за двери ванной доносится шум воды. Подхожу к окну, выходящему в сад. Регина с семьей все там же. Арслан теперь стоит, опершись о столб, и смотрит на Регину. Она что-то говорит, ее лицо серьезно, а он слушает, склонив голову. В их позах не разгар ссоры, а тяжелая, изматывающая работа по постройке хрупкого моста через пропасть, которую он сам и создал. Наша пропасть, пусть и другого свойства, ничуть не меньше. Однако сейчас я не хочу об этом думать. Дверь в ванную открывается. Пар клубится за спиной Джана. Волосы мокрые, капли стекают по шее на простую серую футболку. На нем спортивные штаны. Он похудел. Сильно. Плечи, всегда такие широкие и надежные, теперь кажутся более острыми. Тени под глазами никуда не делись. Выглядит он не просто уставшим, он выглядит опустошенным. Джан останавливается, встретившись с моим взглядом. «Ты хочешь поговорить, я верно понимаю?» Если бы я не видела, что он едва держится на ногах, то потребовала объяснений прямо сейчас. «Если ты не сбежишь снова, — шепчу дрожащим голосом, — если ты останешься тут, то... Разговор можно отложить на потом. Тебе нужно отдохнуть. Поспи немного, потом поговорим». В его усталых глазах что-то тает. Тень болезненного напряжения сходит с лица. Он делает шаг, потом еще один, подходит ко мне вплотную. Я чувствую запах геля для душа и его собственный запах. «Я больше никуда не уйду, Диана», — говорит он тихо, но с такой железной уверенностью, что в это невозможно не верить. Он не наклоняется сразу. Сначала его руки касаются моего лица. Большие теплые ладони, все еще влажные от душа, прикасаются к вискам. Пальцы впутываются в волосы на затылке. Он держит мое лицо, как держал бы что-то хрупкое и бесценное, глядя прямо в глаза. И только потом медленно наклоняется к моему рту. Его губы касаются моих. Сначала медленно, а потом Джан углубляет поцелуй. Я обнимаю его крепко-крепко. Когда предала родная мать, я думал, ты тоже отвернешься окончательно. Диана, все, что я делал, все это было ради того, чтобы вы не пострадали. Я тебе верю, Джан, верю. Но порой нужно выбирать иной, более мягкий путь отталкивать от себя. Мне до сих пор больно.